Глава 6. Так и осталось неизвестным, вправду ли местные рассчитывали на ошеломляющий эффект, или все само получилось, но только капитан Риммер вернулся к своим в несколько взвинченном состоянии. «Представить не мог, что такие корабли существуют», — делился он впечатлениями. «У кораблей не меньше 3 мачт, а у самых больших все 5. 3 ряда их пушек вдоль бортов, а всего на корабле 80. И все сделано без магии. 800 человек экипажа. Да, они нас опередили, уж это точно». «Сильные, спору нет. А каков размер этих кораблей?» «Ярдов 70-75 в длину». «Двигатели?» «Паруса большей частью. Но на некоторых есть и машины, тоже без магии. По бортам огромные колеса. Машина их вращает, и они специальными плоскостями загребают воду». «Скорость?» 10 их миль в час, редко больше. Это я уже подсчитал. Приблизительно 22,5 наших мили в их час. То есть примерно 21 майерская миля в час. По сравнению даже с ласточкой, не особо быстро». «Из чего сделаны?» «Тоже спросил. Набор из дерева, обшивка деревянная. У некоторых листовое железо поверх дерева. Толщина обшивки 3/4 ярда, особо прочной древесины. Серьезно». Тут в разговор вмешалась маг жизни, то есть человек, которому это вроде совершенно не по специальности. «Сколько негаторов вы встретили, Риммер?» Моряк не задумался над ответом, у него уже была готова оценка. «Всего видел 2 сигнала, а встретили мы примерно 150 человек. Осторожная оценка — от 100 до 200». «То есть при экипаже в 800 человек на них может найтись 8 негаторов. Как вы будете с этим справляться?» Молчание было тягостным. Наконец Тифор осторожно заговорил. «На каждый снаряд щит поставить можно, но это безумно дорого, поскольку никакой иной материал, кроме алмаза, не подойдет. Во всяком случае, мне такой неизвестен. А если без щита, то даже не скажу, как магия телепортации отреагирует на негополе. И никто этого не знает, такие опыты не производились. Впрочем, скорее всего, телепортация закончится у границы негополя. Но эта теория, хорошо бы ее опытами подтвердить». Командор подвел итог. «Делаем так. Пишем и высылаем отчет. Также шлем деньги, просим пистолет и гранатомет». Риммер поднял палец. «Вот что еще хотелось бы получить от наших. Расчеты по движителям для их судов, а также рабочие чертежи для судна класса моего стрижа. Даже если не пригодятся, вернуть мы их всегда можем. Но подозреваю, что кораблик такого класса, а с гладкой водой он без труда сделает 45 миль в час, может быть полезен хотя бы как посыльное судно, а то и чего поболее. Между прочим, мы можем заказать детали для металлического набора и устройства для сварки. Они-то сквозь портал пройдут». Лейтенант Малах возразил. «Корабль не сейчас. Для начала нам надо получить согласие местных. И еще есть предложение». Командор обвел глазами присутствующих. «Мы все тут не просто одна команда. Мы команда в чрезвычайной ситуации. Посему всем и каждому предлагаю перейти на «ты». «Не возражаю». «Согласна». «Хорошо». Дракон ограничился кивком. «Еще кое-что. Я хотел бы отправить письмо жене». «Без проблем. Готовьте личные письма, перешлем с первой же возможностью. Итак, готовим к отправке». В это же время 3 местных офицеров сидели в комнате у Симакова и пили чай. По предложению хозяина, никакие спиртные напитки на столе не присутствовали, но разговор отнюдь не сразу пошел в деловом ключе. «Ну и запах от этого тарета». «Да уж, разит так, что хоть святых выноси». «Тихон, вот скажи, чего ради ты попросил огня у дракона?» «Михайло, да как ты не понимаешь? Я же внукам буду баять, как прикурил табачок от огня змея Горыныча!» «Неужто запомнить трудно? Не змей он, дракон!» «А видом кто? Как есть тот самый змей, с которым в святой Егорий бился?» «Тот да не тот. Вы же оба видели. Я его святой водой побрызгал, а заодно и этой даме попало. Никак они с нечистой силой не связаны. Слава всем святым!» Казак перекрестился, но не упустил случая возразить. «Так ведьме-то лишь на плащ попала, не на нее». «Мне показалось, что на руку». «Господа, у меня появилась мысль. А что, если госпожу мага представить Николаю Ивановичу? Он сейчас не так уж и сильно занят». «Можно, но... хотел бы я знать, что он скажет». «Так ведь не со словами придем. Помнишь писаря у адмирала? Ну, того, что сидит в комнатушке в конце коридора. Он без руки, чтоб ты знал, ранен был. Сражался геройски, и зато, ну и за хороший почерк, пристроил его Владимир Алексеевич на эту должность. А если Мариэлла ему руку обратно приставит, кто ж против такого лекаря возразит?» «А она сможет?» «А спросить в труд?» «Так завтра и встретимся, спрошу». «Владимир Николаевич, по мне, так дождаться бы того гранатомета, испытать его». «Добро, Тихон Андропович. Только где испытывать?» «Знамо где. На камнях. Ну, на этом мысу. А потом и на корабль установить, но то уж по вашей части. Вы народ морской, вам и решать». «На корабль установить? Хм. Уж первозванного нам на это не дадут». Оба флотских офицера негромко рассмеялись. Мысль, что линейный гигант выйдет из порта лишь с целью опробования новой пушечки мизерного калибра. Придумать такое можно, а воплотить... Нет, оба лейтенанта были реалистами. «Шлюп могут дать. К Владимиру Ивановичу обратиться надо. Уж он-то в артиллерии толк понимает. Не откажут». Но лишь по результатам испытаний на суше. Некоторое время все трое молчали, прихлебывая чай. «Вот тебе крест, Володя. Надо бы мне припомнить гардемаринские времена». «Это ты о чем?» «Да о том, что хорошо бы курс лекций прослушать об этой самой магии. Как в корпусе». «А у меня другое из ума не идет. Слова Риммера о быстроходном корабле». «Понимаю. Ты уже умудрился пропихнуть богатого в царстве небесное. Или хотя бы верблюда в игольное ушко. Значит, корабль». «Да не понял ты. Сам корабль в портал не пройдет, понятно. Как насчет проекта быстроходного корабля? Чертежи они точно сквозь портал пропустят?» «Бумагу — да. А как насчет машины?» «Спросить надобно». «Ха, к вопросу о бумаге. Записать бы. Ну-ка, где там у меня...» «Тогда уж, господа флотские, у меня добавка будет. Если правду Риммер Карлович сказал, что эту пушку двое переносить могут, вот я и подумал». «Больше двух человек надо, если со снарядами. Или вьючных лошадей, одну на орудие и еще сколько-то на снаряды». «Или десяток солдат. По здешним-то горам таскать на лафете настоящую пушку, что хорошо и далеко стреляет, умаешься. А такая пушечка, чтобы...» «Все понял. Дельно мыслишь, Тихон. Только этакая не одна нужна. Батарея целая. По 15 целковых за орудие. Ей же ей, расход невелик. Вот, чувствую, навалится на нас, а если на Малаховом кургане такую разместить... Но все зависит от того, как себя этот гранатомет покажет». «Добро, а это пока не записываем». «А интересно, как они дистанцию измеряют?» «Верно, ни слова об этом не было». «Ну, дистанцию мы и сами можем, по крюспеллингу». «Тогда записываю. Взять два компаса пеленгатора, таблицы и рулетку. И грифельную доску для записи. Подзорную трубу достанешь?» «У меня своя есть. Старая, побитая, но глядеть можно». «Записываю. А орудийная прислуга? Своих взять можешь?» Князь-артиллерист задумался. «Кабы только я тут решал. Разве что наболтать капитану, что, мол, обучение нижних чинов». «Так ведь чистая правда, Михайло. Как есть обучение, а, Вадим Николаевич?» «И даже более того скажу. У меня же должность, сам знаешь. Мне положено знать о планах противника. Вот и скажу, что, дескать, надо бы наготовиться к отражению неприятеля на суше. Что не всех канониров обучают, так орудия еще не опробованные. Набираем лишь охотников». «А я думаю, что и не нужна никакая прислуга. Заряжать этот их гранатомет – невелика наука. Наводить сам Малах Надирович будет. Но то по камням, а ежели на море...» «Добро. Но на корабле и так прислуга найдется». «О, вот еще надумал. Если кого из них берем в город, то одеждой бы для них озаботиться. А то ведь не как наши они одеты. По-чужому. Да вы сами видели». «Казачью форму берусь раздобыть». «Акстись, Тихон. Из них казаки никакие. Любой их ряжеными признает. Да еще и дама». «Бабскую одежду сходу не найду, это так. Ну а ежели морскую?» «По закону нельзя российскую форму носить иностранцу, разве что тот на флотской службе». «Так ведь нет». «Что ж с того, провести их в город и пусть себе купят, что по нраву придется». «Дело, говоришь. А вот еще...» И план продолжал обрастать деталями. У пришельцев же шла, можно сказать, активная переписка с другим миром. Туда и обратно проскакивали футляры с письмами, они вскрывались и изучались. Атмосфера была очень деловой. «Сообщение от Сарата. Экспедиция за алмазами выйдет через 4 дня. Документацию на быстроходный корабль быстро собрать не удастся. 3 дня. И еще через день берутся поставить металлический набор по частям и все, что надо для сварки. Гранатомет 25-фунтовый, без самонаведения, без защиты, будет готов к отправке сегодня же. Боеприпас к нему с учетом оптовой скидки по золотому за 2 десятка. Пистолет с защитой. Просят 5 дней и 6 золотых». «Тифор, а что твоя написала?» «Пишет, что все здоровы. Ждет». Ранним утром следующего дня посылка пришла. Станина гранатомета по частям и сама труба. В последнюю очередь из портала выскочило 75 одинаковых чугунных цилиндров с заостренным концом. Они образовали целую груду. У странников между мирами только-только хватило времени хоть немного выспаться, но часовые поочередно бдили. Позавтракать, без спешки, и даже собрать гранатомет, как прикатила знакомая бричка со знакомыми пассажирами. После учтивых приветствий последовало несколько удивленное. «Это оно?» «Что?» «Орудие ваше». 25-фунтовый гранатомет, если позволите». Реакция местных была различной. Мешков пожелал посмотреть на сильно поразившее его оружие, а Симаков с Неболтаем пристально разглядывали снаряды к нему. Последний не поленился покачать гранату на руке. «Сдается мне, что весит железяка как раз 25 наших фунтов». «А ведь мы, господа, можем получить точное сравнение. Купить 10-фунтовую гирю, да отослать туда». «И меру сажени тоже». Князь, наконец, выразил часть одолевавших его сомнений. «Но этот гранатомет, такой тонкостенный, со стволом, ничего не будет?» В полемику вступил командор, как наиболее опытный в отношении оружия пришелец. «Толстые стенки и не нужны, порох мы не используем». «Но и казенная часть выглядит недостаточно прочной». «Это тоже не требуется. Говорю вам, принцип не тот, что в пистолете или в ружье». «Хорошо, а как же взрываются эти чугунные снаряды, то бишь гранаты?» «Тифор, поясни». Магистр прочистил горло. «Гранатомет отличается от, скажем, винтовки или пистолета тем, что он вообще не использует метание. Граната досылается в ствол движением затвора, вот он, и по нажатии вот этой кнопки мгновенно перемещается в заданную точку пространства. Прицел осуществляется перемещением ствола, наводка по расстоянию этими ползунками. Вот так они двигаются. Это грубая наводка, это тонкая. Если в точке, куда переместилась граната, есть твердое тело, то граната в него вклинивается, происходит взрыв, очень мощный. Если же граната перемещается в воду, взрыв все равно имеет место, только слабее. В воздухе же он будет совсем слабым, что-то вроде хлопка. Оглушить разве только. А то и вовсе без взрыва. Препятствием для перемещения может служить большая масса грунта. Ну, сквозь земляной вал переместить нельзя. И еще одно. Нельзя переместить в ту точку, что находится под воздействием негатора. Ну, это человек, который одним своим присутствием гасит магию. Такие здесь встречаются. Лейтенант Мешков был прежде всего артиллеристом, что и доказал вопросом. «Вы сказали, что граната сильно взрывается. Насколько сильно?» «Вопрос скорее к нашему командору». Малах постарался не допустить на свое лицо выражение превосходства. «Это, господа, надо не рассказывать, а показывать». «Подожди, Михайло, мне и другое непонятно. Как тут целиться?» «Правильно спросили, Тихон Андропович. Снова скажу, мне куда проще показать, чем рассказать». «Еще минуту, Малах Надирович. Вы говорили, эти гранаты литые из чугуна». «Именно так, Владимир Николаевич, из него самого. Вообще-то можно из чего угодно делать, например, из камня. Это недорого, только сила взрыва меньше будет. Примерно вдвое». «Так что, господа, идем?» Харунжи попытался приподнять гранатомет вместе со станиной. «Вдвоем нести можно, и пупок не вывалится», — резюмировал он. «Разрешите, господа, помочь?» Вдруг предложил дракон, и под взглядом красноватых глаз орудие вдруг поднялось в воздух. «Так, куда несем?» Малах ткнул пальцем. «Вон к тому кусту. А целью будет каменный выступ, самый высокий в том направлении. Видите его? Господа, помогите нести снаряды». Люди в некотором обалдении подхватили в обе руки по одному снаряду. «Магия?» — шепнул Симаков Тифору, уже зная ответ. «Она самая, только Тарат в ней сильнее». «И любой маг так может?» «В университете учат. Даже я так могу, но нашему славному дракону это в меньший труд», — пояснила маг жизни. «Ящик бы сюда. Снаряды нести было бы удобней», — проворчал Тифор. «Не подать сквозь портал?» — возразила женщина. «Ящики можно и достать», — заметил Мешков. «Владимир Николаевич, запиши». Местные моряки принялись устанавливать свои устройства для измерения дистанции. На свет появилась грифельная доска. «Вы на этом делаете временные записи?» — догадался капитан Риммер. «Ну да, удобно. Записал, а потом стер». На определение дистанции потребовалось менее четверти часа. 5,3 кабельтова», — вычислил Мешков. Вперед вышел Малах. «Господа, сейчас демонстрируется стрельба по наземной цели. На море это по-другому, и отличия существенны. Если ставится цель повредить сооружение или поражение солдат противника, то целиться надо с недолетом. Но главное — четко определить расстояние. Сейчас я это делаю на глаз и по нашим меркам». Лейтенант задвигал ползунками на серебряных линейках. «Имейте в виду, вот эти деления означают наши меры длины, они сами понимаете». «Все, готово. Теперь кто готов поработать заряжающим?» «Я!» «Вероятно, мне, как артиллеристу, и предстоит стрелять потом». «Михаил Григорьевич, вам надо бы следить за процессом наводки. Уж лучше я». Мне же еще Исаулу докладывать, так что надо бы...» «Господа, не будем спорить. Каждый зарядит по одной гранате вот сюда, в этот лоток. Он вмещает 5 снарядов. Кстати, в бою надлежит предусмотреть быструю подачу боеприпасов. У меня на корабле матросы их передавали по цепочке. Да вот мера безопасности. Я настоятельно советую не стрелять в упор из гранатомета, особенно на суше. Может, своих же посечь осколками». «А любопытно бы знать, как...» Что именно хотел знать Харунжий, так и осталось неизвестным, так как пушкарь из иного мира уже сдвинул рычажок, пояснил «Это стопор». Затем ткнул пальцем на диковинную букву, выдавленную на серебре. Затвор шмыгнул туда-сюда, пропуская снаряд вниз и досылая его на обратном ходе в ствол. Мгновенно земля на расстоянии примерно 5 кабельтовых вздыбилась жутковатым черно-рыжим веером. Звук пришел не сразу. «Недолет 30 ярдов», — успел сказать Малах, прежде чем грохот обрушился на уши зрителей. «Как сороковедерную с порохом рвануло!» Казак думал, что сказал это себе под нос, хотя на самом деле произнесено было во весь голос. «Нет, казачи, тут не бочка была, куда больше!» Взлетевшая в воздух земля еще не успела опасть, как посыпались вопросы. «Малах Надирович, что за силище там поработало?» «Сам точного названия не знаю. Только слышал однажды, как профессор сказал, при попадании в камень эта граната, дескать, эквивалентна 100 килограммам тротила». «Килограмм – французская мера веса. 2 фунта 42 золотника. В этой гранате примерно 6 пудов и 1/10 получается», – заявил эрудированный Симаков. «А что такое тротил?» «Тоже не знаю. У нас вашего пороха нет, мне не с чем сравнивать». «Ну, разве что на глаз?» «В пересчете на порох более 12 пудов, за это ручаюсь, а в бочке и 10 пудов не будет». «Владимир Николаевич, ведь в городе переполох может быть. Этакий гром не услышать нельзя». «Так пока проверяющие приедут, мы все и закончим». «Господа, вернемся к испытаниям». «И то верно. Михаил Григорьевич, не желаете ли?» Флотский артиллерист пытался скрыть волнение, но выходило неубедительно. Он долго и тщательно выверял прицел, выставленный Малахом, потом нажал пальцем. Взрыв выбил землю уже ближе к цели. Мешков подумал, что если такое случится хотя бы рядом с линейным кораблем, то течь тому обеспечена, если ничто похуже. «Имейте в виду, попадание в воздух не даст практически никакого результата. Другими словами, наводчик должен прицелиться так, чтобы телепортация произошла именно в землю или в воду. Имея в виду целиться стволом и при этом правильно выставлять расстояние ползунками. Есть и еще соображения по поводу стрельбы в море, но это уже потом». Всего ушло 4 снаряда. Последним стрелял Неболтай, и у него вышло наиболее эффектно. Верхушку цели срезало начисто. Правда, казачья гордость была несколько уязвлена тем, что наводил все же иноземный лейтенант. «Еще есть хорошие новости. Пакет чертежей быстроходного корабля будет готов и выслан через 3 дня. Пистолет для вас, Тихон Андропович, только через 5 дней. Обойдется в 6 золотых». «Я одолжу». И князь выложил 30 рублей золотом. «И, Малах Надирович, с этими чертежами придется, как ни крути, явиться перед взором большого начальства. И ваш фонарик взять, и пистолет с винтовкой». «Разумеется. А кому вы хотите рассказывать и показывать?» «Командованию флота. Хотя Владимир Алексеевич в отъезде». «Оно и к лучшему. Павел Степанович нас точно выслушает». Предвидения оправдались. На полдороги бричка встретилась с казачьим разъездом. К счастью, вахмистр лично знал Неболтая. Объяснения были даны самые убедительные. «Да это флотские новый порох испытывали для бомб. Тротил называется». «Откуда ж такой?» «Лейтенант-князь Мешков за свои деньги купил. На пробу. Только заряжать им ничего нельзя. Уж больно сильное зелье. Любую пушку аль ружье разорвет в куски к розеткой матери». «Сколько отдали? Ваш сесть». «Да, не так дорого. По 25 копеек на бомбу выйдет. Но это если купить разом 1000 зарядов». «Выходит, не казенный?» «Какое там? Купец один продал. Но мы все побожились имени называть. Турок он опасается. У них, говорит, свои людишки в порту есть». Последовали понимающие кивки. «А посмотреть можно? Как это бьет?» «Мы сами бы рады еще посмотреть. Да весь запас тротил пожгли. Но купец обещал еще продать».